Эпилог. Кто бы мог подумать, что можно испытать такой катарсис от того, что свадьба наконец-то состоялась. Вернее, что подходит к концу. Не знаю, почему большинство девушек мечтает о пышном торжестве. Наверное, просто не знают, с чем им придется столкнуться во время ее подготовки. Или у них на это есть гораздо больше времени, чем один неполный месяц. Да и концентрация торжеств, которые мне пришлось организовывать, лично для меня уже зашкаливала. Сначала моя первая неудавшаяся свадьба, потом бал, который закончился моим похищением, и теперь вот вторая свадьба. Я до последнего не верила, что все пройдет гладко. Но, наконец, клятвы в самом большом храме Великого Дракона в столице произнесены, и сам король почтил церемонию своим присутствием. А еще мой волшебный первый танец с мужем был запечатлен на самые лучшие местные артефакты. В общем, программа «Минимум» почти выполнена. Я сидела за свадебным столом и глупо улыбалась. Не удивлюсь, если кто-то из гостей заподозрит, что я дурочка. Или все спишут на счастье от того, что я захомутала стального генерала. Хотя кто кого захомутал – большой вопрос. Я, конечно, радовалась, что теперь официально жена Рема, но обошлась бы без празднования. Но иначе было нельзя. Необычно ведь дракон женится. Я уговаривала Рема немного повременить, но он ни в какую не желал об этом слушать. Такое впечатление, что после моего похищения он задался целью поскорее меня окольцевать. При этом окружил такой заботой и охраной, что мы несколько раз с ним по этому поводу поругались. Почти. Не могу я на него по-настоящему злиться. Покосилась на мужа и заулыбалась еще глупее. Встретилась с его таким же счастливым взглядом и вспомнила, что впереди у нас еще один номер обязательной программы – «Брачная ночь». Стало очень жарко, я покраснела и потупилась. Все это время Рэм ходил вокруг меня, как кот вокруг банки сметаны, и разве что не облизывал. Хотя облизывал местами, чего уж там. Но самое главное оставил на сегодня. Потому что теперь, после принесения клятв в главном храме, наши судьбы связаны, и моя жизнь и молодость продлятся столько же, сколько и его. Против этого я ничего не имела. Можно было бы ускорить этот процесс, если бы наш первый раз случился в сердце замка. Но заниматься этим на камне меня как-то не вдохновляло, и Рэм не настаивал. Но под конец я уже не была в этом таки уверена, и уже сама готова была наброситься на своего бравого генерала. «Эй, ребят, ну нельзя же быть такими неприлично счастливыми!» Возмутился Нак. «Я завидую!» «И я!» Поддержал его рыжий оборотень и обаятельно улыбнулся. Один маг из их компашки промолчал, но так красноречиво, что стало понятно, что он солидарен с друзьями. «Завидуйте молча!» — фыркнул пристроившийся на специальной подставке фолиант, который заявил, что страшно обидится, если мы не возьмем его на столь знаковое для нашей семьи событие. Мы не собирались его игнорировать, но он со своим новым брачным договором так достал Рема, что тот пригрозил оставить его на время свадьбы в кабинете. Как ни странно, это помогло. Фолиант на эту тему больше не заикался. «Не получается. Мы тоже хотим себе такую Марину», — подмигнул мне чешуйчатый гад, от взгляда на хвост которого я все еще вздрагивала. «Такой больше нет», — с обожанием посмотрел на меня муж. «Муж? Звучит-то как?» Я утонула в зелени его глаз. Только поэтому не сразу обратила внимание на внезапно опустившуюся на зал тишину. Поняла, что что-то происходит, когда услышала знакомый бой барабанов. В зал в полном боевом облачении входили тролли и вставали в круг. Они мерно и ритмично били в огромные висящие на их шеях барабаны. За ними шли собратья с копьями, которыми начали бить о пол в такт барабанам. «Хом-хом-хом-хом». Внезапно начали они на выдохе, и в этот момент от двери донеслось женское улюлюканье, которое напомнило мне клич индейцев. Троллихи вбежали в своих излюбленных нарядах из шкур и пестрых тканей и вклинились в круг, в котором начали самый необычный танец, который мне только приходилось видеть. Они двигались по-звериному ловко и грациозно, а движения чем-то отдаленно напоминали африканские пляски. Все уже давно вышли из-за стола и, чтобы ничего не пропустить, обступили троллей круг, с горящими глазами наблюдая за представлением. Мы с Рэмом, разумеется, были в первых рядах. И тут в середину круга вышла Герда. Я даже не сразу ее узнала, настолько она изменилась, сменив привычный наряд экономки на национальный. И под бой барабанов, стук копий, воинственные выдохи воинов и пронзительное улюлюканье женщин запела. Ее песня будила в душе что-то первобытное, глубинное. Хотелось протиснуться вперед и встать плечом к плечу с раскачивающимися в такт троллями. Она пропела что-то на одной высокой ноте, и круг возле нас с Рэмом раскрылся, приглашая внутрь. Мы переглянулись и шагнули вперед. Хом-хом-хом-хом. Снова с неистовой силой застучали барабаны, забили копья, радостно заулюкали троллихи. Но когда мы дошли до середины, Герда снова продолжила свою партию, и теперь уже все женщины племени подхватили напев. Оказаться внутри этого действа оказалось так захватывающе, что я с восторгом погрузилась в происходящее, а Рэм, неотрывно глядя мне в глаза, подхватил тролли «Хом» и начал отстукивать ногой в такт барабаном. У меня внутри будто что-то завибрировало, и я сама не заметила, как начала двигаться. Мой танец не был похож на троллей и на то, что я когда-либо танцевала раньше. Но внутри будто что-то требовало двигаться именно так, порывисто, плавно изгибаясь и кружа около своего мужчины. В какой-то момент песня и мой танец стали такими неистовыми, что казалось, еще чуть-чуть, и пространство не выдержит напряжения. А в следующее мгновение песня и улюлюканье резко прекратились, и я, тяжело дыша и расправив плечи, застыла напротив Рэма. Он прожигал меня таким восхищенным, обожающим взглядом, что мои щеки заолели еще больше. А потом он опустился передо мной на одно колено, приложил руки к груди и склонил голову, вручая мне в безраздельное пользование свое сердце и жизнь. Момент оказался таким пронзительным и искренним, что я сглотнула внезапно образовавшийся в горле ком и положила ладони ему на плечи. Рэм тут же поднялся и поцеловал меня так, что коленки подогнулись. Благо, держал он меня крепко. Зал взорвался криками и аплодисментами. Тут, громыхая костями и заставляя всех немного прийти в себя, появился шаман и, пройдя к нам, состроил страшную рожу. Давно приметила, что улыбка его не красит, особенно такая счастливая. «Ваш союз вечен!» — выкрикнул он ритуальную фразу, воздел вверх кулак, и зал снова содрогнулся от восторженного крика троллей, тоже поднявших руки с сомкнутыми кулаками над головой. А потом шаман засунул руку в небольшую сумку на поясе и кинул ее содержимое прямо нам под ноги. Нас с Рэмом тут же окутал белый туман троллевого перехода, и я, не ожидая этого, еще сильнее прижалась к Рэму. «Не пугайся», — усмехнулся муж. «Это вождь нам так намекнул, что хватит праздноваться, и можно заняться гораздо более важным делом». «Каким?» — удивленно посмотрела я на него. «Знаешь, по-моему, этому замку очень нужны маленькие дракончики. Не находишь?» И улыбнулся так волнующе, что в том, чем мы будем дальше заняты, сомнений не возникло. 4 года спустя. Я сидела в нашем зимнем саду среди цветущих кустов и карликовых деревьев и читала корреспонденцию. Все-таки хорошего садовника я нашла. И ничего, что он гремлин. Мало ли у кого какие недостатки. А вот нечего злить уважаемого нелюдя и профессионала своего дела, и не повстречаетесь с чудовищем, в которое он тогда превращается. «Госпожа, Марджери просила вас согласовать меню на сегодняшний ужин». Подошла ко мне горничная и поставила на столик чашку чая и ароматные булочки. «Спасибо, Мехта. Скажи Марджери, чтобы не беспокоилась. Моя мама всегда в восторге от ее кухни, и менять в меню ничего не нужно». Троллиха улыбнулась и пошла по делам. Марджери все очень любили и переживали все то время, пока она находилась на лечении в эльфийском лесу. Эльфы всегда считались лучшими лекарями, но даже им понадобилось почти 3 года, чтобы полностью излечить нашу гномку. Слишком сильно на ее психику подействовали последние приказы Гарнара, которые входили в конфликт с ее личными желаниями и клятвой Рэму. Теперь все хорошо, и Марджери чувствует себя лучше прежнего. Но иногда, как сейчас, когда приезжает моя мама, она начинает суетиться и нервничать сверх меры. На самом деле они подружились и с удовольствием общаются. Но в свое время мама так поразила ее борщом и драниками, что теперь Марджери считает делом чести каждый раз удивлять ее чем-то эдаким. В принципе, родители приезжают ко мне довольно часто, и я надеюсь, что со временем гномка привыкнет и успокоится. Как это ни странно, но родители поселились не с нами, а в столице. Их настолько увлек новый мир, что они решили немного побыть в самой гуще его событий. Тем более, что здоровье им поправили, и теперь они проживают вторую молодость. Не удивлюсь, если узнаю, что скоро у меня появится братик или сестричка. Рэм сказал, что теперь это вполне возможно. Вспомнила, как они оказались в этом мире, и, усмехнувшись, покачала головой. Рэм выполнил данное мне обещание и открыл портал в мой мир. Но тайна межмировых порталов, тем не менее, до сих пор осталась нераскрытой. А все потому, что мой муж просто не в состоянии вспомнить, как это сделал. Все произошло на волне эйфории, когда я сообщила ему, что жду нашего первенца. Рэм решил отпраздновать это событие с друзьями, и они вчетвером так радовались и так хотели сделать для меня что-то приятное, что взяли и открыли портал в мой мир. Сами они этот момент помнят смутно. Пили какой-то забористый экспериментальный напиток, который сварил Дитер. Рэм с тех пор зарекся участвовать в экспериментах друга. Но тогда эта пьяная четверка все же умудрилась притащить моих родителей на Рерингас. Не буду говорить, сколько седых волос им это стоило. Сердечный приступ отец не получил только потому, что Дитер от широты души набросал на него столько лечебных заклинаний, что на папином уже давно лысом черепе начали расти волосы. Маме тоже досталось, но этому бонусу она даже порадовалась. Нашей радости от встречи не было предела. Рэм с друзьями тоже очень радовались, но недолго. И не потому, что я гоняла их веником по всему замку, хотя очень хотелось, а потому, что угомонились и уснули там же, где сидели. Наутро ни один из них не вспомнил, как открыли портал. Так что акция по посещению моего мира оказалась разовой. А я была совсем не против ненадолго туда вернуться. Когда озвучила эту мысль Рэму, он резко прекратил даже вспоминать, как открывали тот портал, и на мои вопросы отвечал, что очень занят, и ему не до порталов в иные миры. Тем более родителей он мне доставил. Что еще нужно-то? Действительно, а что еще мне нужно? «Мама, мама!» В сад вбежал веселый улыбающийся Римрад и весело хохоча бросился мне на руки. «Что случилось? Ты откуда такой чумазый?» Чмокнула я сына в щечку. «Его по пыльным закоулкам преследует большой страшный змей, который хочет его защекотать!» Сделав большие глаза и выразительно зашевелив пальцами, к нам приближался улыбающийся Аншас, а следом за ним в саду появились Артей с Дитером и Рэм. Рим взвизгнул и попытался спрятаться в складках моего платья, но у него это, конечно, не получилось. «У нас нет пыльных углов», — рассмеялась я. «Ну, Рим их все равно нашел», — развел руками оборотень и потрепал мальчика по волосам. Сын прекратил крутиться, а друзья, наконец, со мной поздоровались. «О, булочки!» В предвкушении потерли руки мужчины, и Рим первым потянулся к одной из них. «Эй, а кто руки мыть будет?» Мужчины тут же насупились и, переглянувшись, пожали плечами. Рим соскочил с моих колен, подошел к Рэму и потянул его к умывальнику. Ребята двинулись следом, только Аншас задумчиво потянул носом и вопросительно на меня уставился. «Что?» «Твой запах изменился». Я покраснела, судорожно соображая, что только с утра принимала душ. «Пахнуть от меня пока точно не должно». «Но этот чешуйчатый гад унюхал ведь что-то». «Что?» «Эй, Аншас, ты чего?» — позвал его Рэм. «Ты в курсе, что скоро снова станешь папой? Срок пока совсем маленький. Если не приглядываться, то мог свою искру еще и не заметить». «Точно?» — опешили мы с Рэмом. «Я когда-нибудь ошибался в таких вопросах?» Даже немного обиделся змей. Но Рэм на это уже не обращал внимания. Он подхватил меня на руки и закружил по дорожке. «Марина, как же я тебя люблю! Я самый счастливый дракон на свете!» «А меня?» — посмотрел на нас своими глазищами сынишка. «И тебя, сынок, люблю!» И Рэм подхватил на руки и его, и закружил нас всех вместе. «Поздравляем!» — заорали друзья. «Мы обязаны это отпраздновать!» — провозгласил Рыжий и многозначительно покосился на Дитера. «А то! У меня знаешь, какая классная штука на пупырчатых бурундульках настоялась!» «А она нагов берет?» — заинтересованно покосился на него Аншас. «Она и нагов, и драконов, всех берет», — заверил Дитер и достал из воздуха странного вида бутылку. «Эй, я эту гадость в своем доме даже видеть не хочу», — завопила я, припомнив, к чему привел их последний подобный эксперимент. «Они ведь тогда межмировой портал открыли. И чего от них ожидать на этот раз?» Мужчины переглянулись, и я поняла, что дегустации все равно быть. Оставалось надеяться, что они не пожелают осчастливить меня снова. «Марин, чего тебе сейчас для счастья не хватает?» Словно прочитав мои мысли, спросил рыжий. «А у меня уже все есть!» Рассмеялась я и еще крепче обняла мужа и сына.